Над столом повисла долгая напряженная тишина. Сердце ударило ровно 3 раза, прежде чем я молча кивнул, и перед глазами возникла картина из моего безнадежного сна. Огромный зверь несся через бесконечное поле алых цветов к далекой опушке леса. «Итак, ты решил вернуться?» «Вернуться? Куда?» — спросил я, с трудом выталкивая перехваченные волнением слова. «А вот этого я не знаю. Может быть, в Мексику? К своему учителю? Возможно, тебе будет полезно пройти еще один цикл обучения и запомнить, наконец, некоторые правила». Он улыбнулся, пряча глаза, но я был слишком взволнован, чтобы понять до конца смысл этих слов. Арест сдернул покрывало с предмета в центре стола. Под ним не оказалось вазы или кубка, как я ожидал. Светящийся шар огромного сапфира, превосходящего своими размерами волейбольный мяч, висел над столом без всякой подставки. «Протяни правую руку», — сказал арест, — «и положи ее на сферу мира». Отчего-то я медлил, и в тишину падали драгоценные мгновения. Что будет с Адрой? Когда Аристарх лишился Светозара, он утратил и Адру. Раньше эта планета не принадлежала к черным мирам. Туда направится Арест, чтобы восстановить справедливость и истинные законы жизни. Я оглянулся. Над камином, невидимый в своих темных ножнах, висел Светозар. Я словно попрощался с другом, со всем, что накопил за долгий путь. Как странно, непоследовательно устроен человек. На целую бесконечную секунду мне стало жаль покидать этот зал и отправляться в новое странствие, конца которому никто не мог предсказать. Арест ответил на мои последние невысказанные сомнения. «Светозар будет ждать твоего возвращения под надежной охраной. Когда срок придет, ты сам снимешь его с этого крюка. Никто, кроме тебя, не может взять его в руки. Тебе еще предстоит разрушить пирамиду Аристарха, ту самую, что ты видел во сне, добраться до его золотого шара, а может, до самой Дейры. Настоящая схватка с Деймами только начинается. Но время в тяжелых мирах скоротечно. У нас не пройдет и часа, а для тебя закончится целый круг. Постарайся не слишком нарушать правила. Не забывай, что твой интеллект, твоя внутренняя сила теперь не соответствует человеческим меркам. Помни об этом. Отныне все, чего ты достиг, навсегда останется с тобой».